Глава 53. Когда спускалась с высокого парадного крыла, я увидела герцога Филиппа. Он стоял у кареты, которая должна была доставить меня в Бретонь. Я медленно приблизилась к Демаранси и чувствую, как дрожат руки. Лучше бы он не выходил провожать меня. Так было, только хуже. Уже у кареты он протянул мне полный кошель с деньгами. «Возьми, Дарёна, это тебе на первое время», — произнес глухо. «Я не возьму денег, ваше сиятельство», — тихо ответила я, опуская глаза и теребя меховую муфточку в руках. «Вы и так столько сделали для меня, подарили свободу и...» «Ты не взяла ни одной драгоценности, что я подарил, потому возьми хотя бы деньги, чтобы не клянчить на безделушки и платье у барона. Позже я передам тебе еще». «Не надо». «Не упрямься, бери». Уже приказал он, почти втискивая кошель мне в руку. «Это меньшее, что я могу сделать для тебя. Или ты думаешь, жизнь моего сына ничего не стоит? Только благодаря тебе он жив и здоров». «Ладно», — ответила я и неуверенно взяла кошель из его рук. «Благодарю, ваше сиятельство». В моей голове вдруг возникла одна дерзкая мысль, и деньги были как раз нужны для ее осуществления. «Филипп, называй меня по имени, как и прежде», — велел он, нахмурившись. «Нет, сейчас это недопустимо». «Это из-за Лауры». «Да, вашей жене это не понравится». «А то, чего хочу я, неважно», — вспылил хрипло Филипп и схватил меня за локоть, навис надо мной, сверкая недовольно глазами. «От того, что она воскресла из мертвых, мои чувства к тебе не изменились, Дарёна. Я люблю тебя. И скоро мы снова будем вместе. Обещаю». Он говорил с такой страстью в голосе, а его взор просто обжигал. Но я должна была забыть его, и как можно быстрее это было по совести и честно по отношению к Лауре. Какой бы ни была, она являлась законной герцогиней, его женой и матерью Мишеля. И я не имела никакого права давать герцогу ложную надежду на то, что мы можем когда-нибудь быть вместе. «Прошу вас, не надо так говорить», — замотала я головой, вскинув на мужчину нервный взор. Он так и удерживал меня рядом, не желая отпускать. Я же, понимая, что наш разговор слишком затянулся, тихо взмолилась. «Мне надо ехать, Филипп». «Хорошо, поезжай», — заявил он, отпуская мой локоть. Протянул ладонь, помогая мне взобраться в карету. «На днях я заеду к барону». «Не надо, это будет нехорошо», — замотала я головой, несчастно смотря на него. Он тут же взъярился и, забравшись внутрь кареты и сверкая на меня глазами, процедил. «Ты что, решила порвать со мной? Даже не смей думать о том. Твой отъезд — это временная мера, ясно тебе? Даже не сомневайся в том. Ты поняла меня, Дарёна?» Только чтобы он уже оставил меня в покое, я медленно кивнула, опустила глаза. Слезы душили меня, а в горле стоял ком. Я жаждала поскорее уехать. Последний раз, мрачно окинув меня взором, Филипп захлопнул дверцу и велел вознице трогать. Пока мы ехали до Бретони, я наплакалась вдоволь, но едва показались первые домики городка, утерла слезы и приняла окончательное решение, как строить свою жизнь дальше. Отныне я была свободна, и у меня имелись деньги. Более с Филиппом меня ничего не связывало. Я не имела права любить его и быть с ним, оттого могла рассчитывать только на себя. Я хотела стать независимой и сама зарабатывать на жизнь, а не батрачить на очередного взбалмошного хозяина. Эта мечта, возникшая у меня так внезапно еще 2 часа назад, окрыляла и давала надежду. Надежду на новую прекрасную жизнь. Более не желая терять время, я громко постучала кулачком в крышку кареты. Экипаж тут же остановился. Возница, спрыгнув с козел, распахнул дверцу и осведомился. «Вы что-то хотели, мадемуазель?» «Оливье, ты знаешь галантерейную лавку месье Дидье на бульваре Сан-Марион?» «Ну, не совсем». Он почесал затылок. «Это неподалеку от городской ратуши?» «Да. Поехали туда, я скажу тебе, где остановиться». «Но господин герцог велел отвезти вас в дом барона, госпожа. Он меня выпарит, если ослушаюсь». Поджав губы, я быстро полезла в кошель, достала самую мелкую серебряную монету и протянула кучеру. «Возьми, Оливье, скажи, что отвез меня к барону. Я не выдам тебя. Это тебе за молчание». «Нет, мадемуазель. Если его сиятельство узнает о том, он спустит с меня шкуру». «Не узнает. Или ты хочешь, чтобы я с этими тюками и сундуками сама пешком тащилась по бульвару Сен-Марион? Прошу, помоги мне, Оливье». Я улыбнулась и повертела в пальцах денежку, соблазняя кучера. Он вздохнул и, схватив серебряный, пробурчал. «Так и быть, отвезу вас, мадемуазель, но герцог точно меня прибьет». Мы снова поехали, и я тяжко вздохнула, смотря на заснеженные улочки Бретони, пробегающие перед глазами. В этом году зима была на удивление морозной, и снег в наших краях шел так часто, что даже не таял. Я же сама была не уверена, что у меня получится задуманное, но все равно решила попробовать. Войдя в галантерейную лавку господина Дидье, я увидела его жену за прилавком. Она что-то переставляла на верхней полке. В этот утренний час посетителей еще не оказалось, хотя лавка была полна разнообразных рождественских украшений и диковинных вещиц для дома. «Доброе утро, мадам. Могу я поговорить с вашим мужем?» — обратилась я к женщине. «С моим мужем?» — удивилась она, поправляя накрахмаленный чепец на голове. «Зачем?» «Здравствуйте, мадемуазель, что вы хотели?» Раздался тут же мужской голос сбоку, и в просторное помещение лавки вошел невысокий мужчина с усиками. «День добрый, господин Дидье, у меня к вам деловое предложение. Я бы хотела стать совладелицей вашей замечательной лавки». «Совладелицей?» «Да, я знаю, что дела у вас не так хороши, как бы вам хотелось, но у меня есть деньги, и я могу вложить их в вашу лавку». «Думаю, вместе мы сможем ее улучшить и сделать ваш магазинчик более популярным у горожан. Как вы на это смотрите, господин Дидье?» Закончила я свою речь и мило улыбнулась мужчине.